528, август 27. Копье, недремлющее над драконом, можно понимать и как символ постоянного настороженного дозора над своеволием астрала и стремлением его вовлечь сознание в орбиту его вожделений и всего того, что казалось уже изжитым и преодоленным и похороненным в прошлом. Он очень живуч, а отрубленные головы змея вновь отрастают, и в глубине все еще могут таиться какие-то неуничтоженные до конца семена нежелательных свойств и желаний, нуждающихся в обуздании при каждой попытке себя уявить. При неуклонности устремления все они отлетят, как осенние листья, но пока не отлетели, нужен контроль. Узду на них надо держать, но не следует мыслью долго останавливаться на них, чтобы не вызвать к жизни уснувших кармических утверждений.